Глава 16. Диковиннее кукушкиного гнезда. Потому что кукушка не вьет гнезда. Русская народная пословица. Полина Петровна вошла в свою квартиру и даже не стала включать свет. Она могла здесь передвигаться на ощупь, зная каждый выступ и каждую половицу. Ее пятиэтажка была старой, постройки еще сталинских времен. Ни одной из тех красавиц-сталинок, которые высятся над Москвой, демонстрируя превосходство страны Советов. Этот дом еще с начала постройки стыдился своего вида, а потому спрятался под сенью лип в Подмосковье, которое, к слову, очень быстро стало Москвой. Но столица не заметила пополнения в виде этого дома, и он так и остался стоять невидимкой. Полы в этом доме имели деревянный настил, и между ним и плитами перекрытия круглосуточно шуршали мыши. Вот и сейчас, в сумерках фонаря под звук пьяного веселья соседей и шуршания настоящих хозяев этого дома, она прошла в комнату. Та служила и спальней, и гостиной, и даже кухней, потому как место для приготовления пищи здесь было крохотным закутком без окна, и это вгоняло Полину Петровну в еще большую депрессию. По старой привычке она первым делом сняла пиджак и повесила его на стул. Сил не было, мысли путались, и она запрещала себе думать о произошедшем. Как говорила Скарлетт, я подумаю об этом завтра. Вот и Полина Петровна, каждый раз, когда мысли сворачивали к 13-му этажу, просила себя не делать этого. Она оставила себе лишь воспоминание о том, что тот мальчик остался жив. Пусть он ушел в монастырь, пусть, главное, жив. Эта мысль грела, и ее сейчас было достаточно, чтоб не сойти с ума. Вдруг ее внимание привлек неоновый свет от пиджака. Сначала Полина Петровна решила, что ей показалось, но свет никак не исчезал и раздражал, мелькая на периферии зрения. Она встала с дивана, подошла к стулу и поняла, что неоновым светом горит значок, который она так и не сняла с лацкана. Значок с изображением хорошенькой Снегурочки. Ее аватар, как говорил сегодня Дед Мороз. От воспоминаний снова бросила в дрожь. Когда дверь открылась, и они поспешили на выход, мальчик Степан бросился в ту сторону, где они оставили утром труп охранника. Но его там не оказалось. Все молчали, не зная, что сказать, потому что ничего уже не понимали. Также молча все, кроме Константина, спустились на исправно работающем лифте на первый этаж. Также молча прошли мимо веселого охранника, который от возлияния в честь Нового года не мог понять, настоящие они или привиделись ему. Лишь Адам, остановившись, робко спросил: «Пожар давно потушили?» Ответ прозвучал, как гром среди ясного неба, заставив всех прибавить шаг. «Какой пожар? Не было никакого пожара!» После этого уже никто и ничего не хотел понимать. Все разошлись в разные стороны, не прощаясь и не обещая как-нибудь встретиться. Как совершенно чужие люди, будто и не было никакого 31 декабря, а был только дурной сон, который хочется поскорее забыть. И вот значок, как привет из этого ночного кошмара. Когда Полина Петровна взяла его в руки, ей сдавила грудь. На значке не было видно Снегурочки. Лишь неоновые буквы светились в темноте, передавая привет от Деда Мороза. Полина Петровна включила торшер, чтобы прочитать надпись, но она тут же исчезла, вновь показав Снегурочку. Испугавшись, что натворила что-то непоправимое, Полина Петровна вновь выключила торшер и с облегчением выдохнула. Надпись появилась снова. Она прочитала ее несколько раз, прежде чем смысл дошел до нее полностью. «Искать встречи с другими участниками игры запрещено. То, что ты получил, держи в тайне. Изменить прошлое нельзя, но можно изменить будущее. Начинай. Твои 10 миллионов в топ-банке по предъявлению паспорта. Удачи!»